Глава 20. Неожиданная встреча. После ухода девицы по имени Нина, некоторое время Тулин и Кротов сидели в размышлении. Молчание прервал надзиратель, который, вздохнув, начал разглагольствовать. «Евграф Михайлович, кого только на Тульской земле не встретишь, каких чудес не бывает. Оказывается, и Тулус-Мулус французский, авантюрист известный, здесь жил и усадьбу имеет. Проститутки оказываются не проститутками, беглые каторжане вместо того, чтобы убегать от полиции, клады ищут. Только Соньке золотой ручки не хватает для полного счастья», – очень тихо сказал он. Сыщик покачал пальцем, предупреждая его о соблюдении конспирации, и, улыбаясь, ответил. «Слушай, Крот, Сонечка, королева аферистов и мошенников, сбежала еще в 1881 году с места ссылки из Иркутской губернии. Не удивлюсь, если мы ее где-нибудь в этих краях встретим. Это точно, что здешние места как медом намазаны для всяких авантюристов и хитрых людей». Поговорив, посудачив о жизни воровского мира, не заметив в разговорах, как время давно миновало полдень, неожиданно на второй этаж трактира поднялся Агей, вошел в комнату одетый и готовый к поездке. «Все, отдохнули? Как бабенка? Шустра? Давай по делу, не до шуток и обсуждений. Долго мы тут ждать и сопли жевать будем», – жестко уточнил сыщик. «Все, одевайтесь, берите револьверы и спускайтесь через черный выход. Там за домом запряженный фаэтон стоит. Готовьтесь и ждите меня. Я сейчас гостя провожать пойду, прощаться, так сказать. Как только он тронет, мы и за ним. Мои ребятки посмотрели, загружен его экипаж, ценное с собой собрал. Остальное барахло, видимо, скупщикам сдал. Меня привлекать не пожелал. А то долг отдавать пришлось бы, а он этого не хочет. Разгрызлись мы с ним, как кошка с собакой. Жадности в нем больше, чем веса. На вот, припрячь, но имей в виду, чтобы все целы были. После дела поделим, как договаривались. Не обидим друг друга, за побрякушки головой отвечаешь», — сказал сыщик, передавая шкатулку с драгоценностями Ольги Владимировны Агею в руки. После ухода трактирщика они собрались, осмотрели револьверы, подогнали их под одеждой, настроились на дело. Сегодня должен был состояться последний акт этой драмы. Сыщики спустились к экипажу. Вечерело. День подходил к концу. До темноты осталось часа два. Трактирщика долго ждать не пришлось. Прибежал он запыхавшийся и злобный как черт. «Трогай! Они поехали в город, а мы в аккурат за ними!» Ехать пришлось осторожно, держась на достаточном удалении за экипажем ерша. На козлах заправлял Кротов, умело управляясь двумя лошадьми, запряженными в повозку. По дороге навстречу движению экипажа на глаза попала одинокая театральная тумба. Как она здесь на окраине оказалась, было непонятно, наверное, поэтому и привлекла внимание сыщика. Он мельком прочел по ходу движения надпись, успев уловить немногое. В первый раз, только в этом сезоне, в Тульском театре спектакль «Настоящий ревизор». Гастроль знаменитой труппы из Симферополя. В женских ролях неподражаемые актриса Виктория Тихонова-Худиярова и Анжела Александровна Сидоловская. Не пропустите! Начало в 19 часов. Тут его внимание отвлекли действия подопечного экипажа. Неожиданностью стало то, что Йорж с подельниками не поехал в центр города, а повернул на безлюдную окраинную дорогу в сторону старообрядческого кладбища. Опасность того, что их могут заметить, увеличилась, но и потерять Ерша было нельзя. Это грозило крахом всего дела. Экипаж Ерша, проехав пороховые погреба и продовольственные магазины, несколько раз свертывал малые улочки, видимо, путая следы. Наконец остановился практически в тупике, из которого издали виднелось старообрядческое кладбище. «Вот чертяка! Крутит, вертит! Может, заметил нас? Потом, наверное, на Калужский тракт собрался со своим добром, а затем уйдет в сторону Орловского и Воронежского где-нибудь по проселочным дорогам. Кто его чумного знает? Все вот предусмотрели, а мысли Ерша не предугадали. Я даже, если честно, и девку, которая у вас была, под охраной одного полового запер в трактире. Вина ей и сладости приказал дать. Мало ли кому и что набрешет. Сначала сопротивлялась, котом охранникам грозилась, а потом вроде бы как смирилась. Хотя чертовка неизвестная, не из наших. Кто у нее кот, мне незнамо, но плохого ей не сделают, запретил. Приедем и выпущу. С волнением уточнил трактирщик, теребя свою большую бороду. Что за кот у нее? Уточнил сыщик. Странный какой-то, замысловатый парниша. Сам привез ее, а потом отъехал и ждать остался. Вот так жить стали на каждую гулящую девку свой личный кот. Шикарно живет гулёна. Молодой, крепкий. Такого бы и я в подельники пригласил. Надо будет поговорить потом, после дела. Да и девка хороша. Надо бы и самому познакомиться поближе. Засмеялся трактирщик вульгарно и мерзко. Не волнуйся, что-нибудь придумаем. Давай, крот, поезжай, не останавливайся. Вернемся пешими. Через несколько домов от места остановки Ерша. Зло приказал сыщик, понимая, что его план разваливается, так как девицу Нинку заперли в комнате, и она не сможет передать в жандармское управление просьбу сыщика. Это означало, что слежки за ними нет, и помощи ждать неоткуда, так как Муратову ничего не передадут. В том числе ранее было договорено, что по сигналу титулярного советника начнутся обыски в Скуратовском трактире с задержанием всех половых и прочих помощников. А теперь план провалился, благодаря предусмотрительной хитрости трактирщика. Они поднялись по соседней улице и там оставили экипаж, привязав коней к забору дома. На всякий случай дали 10 копеек старику, стоявшему возле него, за досмотр экипажа до возвращения хозяев. Сами быстрым шагом начали спускаться к нужному месту с другой стороны. Через четверть часа завиднелся экипаж Ерша, стоящий около одного из домов. На козлах сидел спиной к дому подельник, видимо, с целью охраны груза, экипажа и самого грабителя, зачем-то вошедшего в жилище со вторым подельником. Завернув за угол, они остановились. Нужно было выработать какой-то план, причем быстро. Первые действия взял на себя Кротов, даже не спрашивая разрешения или совета, просто заручившись кивком головы Евграфа. Вальяжным шагом в раскачку он не спеша подошел к сидевшему на козлах подельнику Ерша. Издали было видно, что он о чем-то разговаривает с ним, просит закурить. Когда человек достал кисет, Кротов показал ему рукой на лошадь и опять же размахивая руками что-то сказал. Тот встал с козел и направился к лошади, оказавшись за экипажем. Надзиратель молниеносно уложил подельника Ерша на землю, совершил бросок через плечо одним из приемов французской борьбы и, видимо, слегка придушил его. Затем, сняв с него верхнюю накидку, начал связывать, махнув рукой сыщику. Управившись с подельником убийцы, он так и оставил его лежать на земле связанным, с кляпом во рту, но из окон дома всех этих действий было не видно. «Ну, мастак, где так научился?» «Мы-то больше нож, перо в бок и дело с концом», – с удивлением спросил трактирщик, пораженный мастерством надзирателя. «Подружишься с нами и не того нахватаешься. Пошли к дому, только тихо. Сначала в окно заглянем. Чего там и как посмотрим», – ответил нахмурившийся Евграф, которого не оставляла мысль, что Муратов так и не знает, где их искать. Подойдя к дому, не обращая внимания на Кротова, который уселся на козлах, точно копируя предшественника, накинув его верхнюю одежду на себя, осторожно прошли во двор через открытую калитку. Подошли к окну, дав команду жестом не мешать. Сыщик аккуратно заглянул внутрь. То, что он увидел, его ошеломило. Внутри связанными друг к другу сидели Петр Владимирович Бобринский-Брежнев и неизвестная красивая дама. Незнакомый человек, по-видимому, Ёрш, копался в женской сумочке, держа в руках револьвер. Напротив стоял подельник с ножом в руке и что-то со зверским лицом говорил графу, попутно угрожая женщине. Нужно было немедленно решать, как спасти пленников, что-то предпринимать. Мог наступить акт драмы не по замыслу сыщика. «Вот что, Агей, иди скажи кроту, чтобы через 5 минут кричать начал, как будто бы ругается с тобой. Сам встань так, чтоб тебя из окна видно не было. Постарайтесь драку зачинить, может, из дома кто и выйдет разобраться и помочь. Если выйдет кто из них, бейте так, чтоб встать сразу не смог, вдвоем управитесь. Потом свяжите и ко мне на помощь, понял?» «Все понял, так и сделаю, но ты смотри, Ерша не стреляй. Надо узнать, какого черта он сюда приехал. А там кто? «Да баба с мужиком связаны. Их пугают, видимо, денег хотят», – тихо ответил сыщик, а сам аккуратно спрятался возле крыльца. Так и получилось. Как только в доме услышали скандал на улице, второй подельник, видимо, Василий Барундуй, бывший надзиратель Орловской тюрьмы, вышел из дома и угрожающе направился к экипажу. Было видно, что он прячет под полой одежды револьвер. Явграф дождался, пока он подойдет к Кротову и Агею, пригнувшись, нырнул в сени, а затем быстро распахнул дверь и ворвался в дом с револьвером в руках. Но внезапное вторжение особо не помогло. Ёрш успел отскочить в угол и направил револьвер на титулярного советника, как и тот на него. «Ты что за кряк? Две жизни у тебя! Пристрелю!» – угрожающе сказал он, взведя курок. «Нет, не успеешь. У меня такой же револьвер, и стреляю я неплохо. Во-вторых, посмотри в окно. Один твой подельник уже давно связан, второго сейчас на землю уложили. Двое моих людей идут в избу. Давай договоримся, как бродяги», – предложил Евграф. «Я тебе не бродяга, я дворянин, и плевать хотел на ваши законы. Чего ты хочешь?» «Посмотри в окно, все поймешь. Там и друг твой Агей». Ёрш недоверчиво посмотрел на сыщика. Видимо, одежда и манера поведения непрошенного гостя успокоили его. Он понял или предположил, что это не полиция, и быстро заглянул в окно. Увиденное его расстроило, гримаса злости отразилась на лице. В это время Петр и незнакомая дама с изумлением уставились на Тулина. Пока грабитель смотрел в окно, Евграф поднес палец к губам с просьбой не разговаривать. Через небольшое время в дом вошли Кротов и трактирщик с оружием в руках. «Что, Агей, предал меня?» – злобно спросил Ёрш, понимая, что сила не на его стороне. «Я тебя предал? Нет, это ты меня давно со счетов списал. Кто тебя кормил, поил и прятал? Я. Кто тебе в начале твоей дворовской карьеры коней и оружие покупал, да наводки на богатых купцов давал? Тоже я. Так что это ты зажрался и добра не помнишь. Рассчитаться надо бы. Давай воду в ступе толочь не будем, а поговорим как деловые люди. Деньги отдай и иди своей дорогой. Кстати, а что ты здесь делаешь, расскажи. Может, и нам интересно будет. В дело войдем». «А кто это с тобой?» – уточнил Ёрш. «Это ребята московские из Хитровки. Крот и Шила. Помогают мне. Люди, проверенные делами, неподставные. Свое дело знатно делают». «А вот кто эти связанные? Что с ними делать будешь?» – уточнил трактирщик, показывая револьвером на Петра и даму. «Деньги и ценности кое-какие я у них взял. Сейчас в расход хотел уже пускать, но вы появились. Хорошо, расскажу и долг верну, если обещаешь, что не будешь мне мешать уехать из Тулы», – уточнил грабитель. «Обещаю», – ответил Агей, даже не спрашивая согласия у напарников. «Тогда слушай. В моем отчем доме была старинная карта. Родители рассказывали, что составил ее какой-то древний предок. На ней нарисованы были дороги, поселения, река и овраги и одно место, отмеченное особым крестом. Только надписи не было ни одной. Старинное семейное поверье говорило о том, что это описание закопанного клада. Только где это место, никто не знал, так как карте нужен был ключ, знание этого места, которое нанесено на карту. Карту эту украли тогда, когда напали на моих родителей, ограбили их, а дом сожгли. Когда я сидел в Орловском замке, принес мой подельник, которому я рассказывал об этом занятном семейном предании, газету со статьей архивариуса. Я и подумал о том, что, возможно, клад Кудияра – это и есть мой клад, то есть моего предка. Решил я бежать на Нахичевань-на-Дону, но вначале разобраться с кладом. Через своего человека, трактирщика Пышкина, нашел помощника редактора. У него в трактире выпытал, кто такой Георгий Кудияр. Денег дал. Затем, чтобы не болтал он, опоил его смесью кокаина с водкой. Да так, чтобы не проснулся. Замерз, бедолага, а деньги, как полагается, я обратно забрал. Нашел я и архивариуса. Но вот уперся, ни за какие обещания не желал делиться со мной секретом. Связал его, обыскал дом и нашел все его записи. Забрал тетрадь, книжонку старую с записями на старославянском, где про Кудеяровский клад описание имелось. Понял я, что это возле Белева, место моего рождения. Только теперь карты не было. Все получилось наоборот. Вначале карта была, но не знали места. А теперь место знаю, а карты нет. Но нашел я любопытную переписку в доме с неким ВХ из города Симферополя, что стоит в Крыму, который просил этого учителя разыскать место клада. Сам клад его не интересовал. Интересовали старинная грамота и перстень, находящиеся там. Обещал он старикашке аж 500 рублей за эти вещи. Старичок ему в письмах клялся, что найдет. Последнее письмо гласило, что будет этот ВХ скоро в Туле по делам, но сроком не больше 2 недель. Архивариус этот уверял его в письмах, что успеет решить эту задачку и добыть вещички. Старичок под пыткой признался мне, что этот человечек ВХ уже в Туле и был у него. Договорились они, что как только старик найдет вещи, он этого покупателя запиской вызовет. И признался мне, где тот проживает, в какой гостинице. Как я ни пытал старика и не мучил, не желал он мне рассказывать, где именно клад закопан. Противный старикашка был, оскорблял меня, полицией грозил. Не выдержал я и его в расход пустил. Но решил перед отъездом вызвать этого ВХ. 500 рублей совсем не лишние. Написал записку, как будто бы от старикашки, и отправил. Сам снял вот эту развалюху на 2 дня, и сегодня состоялась встреча. Только вот ВХ бабой оказалась, а с ней мужик увязался. Придется теперь обоих в расход пустить, но деньги-то у меня. Жаль только, что клад опять уходит. Нет карты, нет и клада. Вот тебе эти деньги, и мы в расплате. Договорились, Агей? С этими словами Йорш осторожно положил на стол деньги, не опуская револьвера. Петр и дама, услышав всю правду, молча сидели в оцепенении, с воткнутыми во рту кляпами, видимо, осознавая, какие перспективы их ждали. Глаза дамы налились слезами. Было видно, что она в ужасе. Она-то не знала, кто это такие – Крот и Шила. Евграф, в принципе, уже был готов к тому, чтобы закончить этот последний сюжет драмы, и подал сигнал Кротову, разделив противников – Агея – надзирателю, а Ирша – себе. Вначале у него возникла сумасшедшая и шальная мысль. А может бросить в цель, сморщенный лоб Ерша, железный шарик баудинг, лежащий в кармане, как учил китаец, оглушить? У того здорово это получалось. Однако он решил не церемониться, просто выстрелить в ногу грабителю, так как подвергать опасность жизнь 2 пленников не хотелось. Но тут случилось непредвиденное, этого он не просчитал. «Слушай, Ёрш, есть у меня карта. Случайно попала. Неизвестные залетные грабители барахло принесли на продажу после грабежа, и древний деревянный ларец в придачу бросили с куском холста. Барахлишко так, дрянь. Выкупил я у них вещи. Смотрю, ба, карта какая-то старая. Все так, как ты сказываешь, виду ей не придал». Так и валялось, пока вот ребята московские не рассказали о статейке в газете. Задумался я, тогда, может, и вправду клад существует. Получается счастливо все. Место ты знаешь, а карты у меня есть. Давай объединимся, найдем богатство и поделим пополам все, что найдем. Вот она. Хитро улыбнулся трактирщик и достал из-за пазухи кусок холста, не замечая, как глаза грабителя наливаются кровью с каждым его словом. «Так значит, ты моих родителей порешил, Агей? Не верю я, что это случайность. Не верю. Ах ты, свин скуратовский!» Раздался выстрел. Трактирщик упал как подкошенный, пуля попала ему прямо в лоб. Тулин тоже выстрелил в Ерша и, видимо, прострелил ему ногу по касательной. Петр после первого выстрела усилием тела повалил стулья, которым они были привязаны вместе с дамой на пол, чтобы как-то уцелеть в перестрелке. Кротов подбежал к раненому грабителю и, отбросив револьвер в сторону, начал связывать Ерша, кричащего от боли. Сыщик, улыбнувшись и подмигнув Петру, подошел к лежащим на полу пленникам, поднял с пола обоих и стал развязывать, предварительно достав кляпы. «Вы откуда здесь, Евграф Михайлович?» Были первыми слова Петра после того, как у него изо рта вытащили кляп. «Да вот так получилось, не переживайте, все расскажу. Только вот вам и даме помогу вначале». Дверь в избу внезапно распахнулась, и вбежали 3 человек в одинаковой гражданской одежде с револьверами в руках. Один из них, самый маленький по росту, истошно закричал. «Руки вверх! В деле жандармское управление Тулы! Всем оставаться на месте, где стоите! Дом окружен!»